Ясная, теплая ночь. Яркая луна плывет, качаясь над вершинами деревьев и развалинами башен. Романтика. В такую ночь хорошо делать признание в любви. Читать стихи прекрасной возлюбленной. И целоваться под звездами. Весь воздух дышит покоем. Покоем? Ну разве что смертным. Да и то вряд ли. Слишком много здесь некромантов на единицу площади. Бесстыдно подслушавшее бормотание Олега Вериена одной ехидной фразой оборвало нахлынувшее на него романтическое настроение. «Впрочем, если тебе уж так приспичило признаваться в любви, то можешь начинать», продолжала она издеваться над бедным Олегом. «В данный момент здесь имеется целых два объекта – я и Виз. Кого выберешь? Учти, если меня, то мой муж может очень рассердиться». Здесь имелось в виду небо над донором. В этот самый момент Олег, Виз и Вериена парили над цитаделью на костяных драконах. Оставшуюся пару драконов сейчас пытались переручить. Два наиболее умелых ученика Виса, Рилан Зулил и Мошек Йоскали. Получалось у них не очень. Собственно, именно для привыкания и обучения обращению с монстрами и был затеян этот полет. Именно поэтому сейчас в небе и находилось всего трое. Виз был уверен в своих навыках обращения с драконом. Вериена, в случае чего, всегда могла обернуться летучей мышью и продолжить полет на собственных крыльях. Что касается Олега, то несмотря на то, что после смерти он потерял возможность летать, он надеялся, что при нужде сможет использовать свои крылья в качестве парашюта. «Ну как, накатались?» – поинтересовался Виз, подлетев поближе к кружащей над останками башни магии парочки, перекидывающейся извительными замечаниями. «Все в порядке?» «Вполне», – отозвался Олег. Всю жизнь мечтал почувствовать себя Назгулом. Не удержался он от небольшой шутки. «Ну вот, после смерти и почувствовал», – мгновенно ответил ему Вериена. «Насколько я помню тот фильм, что ты показывал, эти самые Назгулы были какой-то разновидностью высшей нежити, так что совпадение полное. Ну и как тебе ощущения?» «Полет? Класс! Все остальное хреново!» Не стал скрывать свое отношение Олег. «Искренне надеюсь, что этими неземными ощущениями я буду наслаждаться как можно меньшее время». «Тогда чего ты тянешь?» – поинтересовался Виз. «Зови свою армию и вперед!» С этими словами он направил своего дракона вниз, по плавной, сужающейся спирали к площади перед воротами Онерской цитадели. Олег и Вериена последовали за ним.